Глава 19. Игровой процесс «Голод». Средние уровни комплекса «Чистилище». Со дня начала бунта в аду минуло 6 дней. Прайми анализировал игровой процесс не больше часа, неосознанно продолжая думать фоном о собственной игре и устранении недочетов. Думал он и об отце. Перед тем, как уйти, старый пройдоха сказал: «Ты можешь наплевать на меня, можешь наплевать на брата, но когда те, кто сейчас делит Мекку, поймут, что семья для тебя ничего не значит, то давление начнется непосредственно на тебя. Правда, к тому моменту я и твой брат, думаю, будем уже мертвы». Прайми не ответил. Он велел отцу убираться, а затем долго работал над тем, чтобы исправить глюки своей игровой площадки. «Вернее, нет, больше не моей», — хмуро подумал Прайми, упрекая себя, что не послушал младшего брата, когда тот предлагал затаиться, и когда суматоха уляжется, начать все сначала. Хотя вряд ли суматоха улеглась бы. «Отец прав», — думал Прайми. «Все началось в тот день, когда я придумал эту чертову игру». Злости не было, разве что немного на брата, вляпавшегося в неприятности, вынуждая Прайми бросить все и прийти на помощь. Обычно все было с точностью да наоборот. «Сначала они разделаются с твоей семьей, потом возьмутся за тебя», — звучал в голове голос отца. Сбоивший образ реки, созданный в подпространстве под куполом, отделившим игровой мир от квазара, снова замкнулся, и голубая гладь, превратившись в черный монолит, проглотила своего создателя. Прайми выбросил из игровой площадки. Он очнулся в терминале размерности и долго лежал в холодной капсуле, стараясь ни о чем не думать. Вокруг шумели игроманы. Нейронные образы превращали серые безрадостные уровни жилых комплексов в тихоокеанские пляжи. Прайми слышал шум волн, крик чаек, чувствовал запах морской соли, йода. Мимо терминала прошла оживленная группа, восхищаясь детализацией проекта. Следом за ними шла группа поклонников FIFA, нещадно критикуя новую игровую площадку. Где-то здесь бродили и фанаты «Голода». Да эти любители крови и грязи сейчас, наверное, не могут думать ни о чем другом, кроме начавшихся в «Голоде» бунтов, подумал Прайми, вспоминая отца. «Вы будете пользоваться терминалом?» – нетерпеливо спросила молодая девушка, не узнав в Прайми создателя Мекки. Прайми выбрался из холодной капсулы. Девушка заняла его место. «В квазаре Мекки много недочетов», – предупредил Прайми. «Вы что, один из фанатов FIF?» – скривилась девушка. «У них, по-моему, все, где нет волшебства, считается недочетом». «Когда-то я работал в проекте FIFA», – признался Прайми. «Ну, вот видите». Девушка кисло улыбнулась. «Естественно, для вас, женщины-инквизиторы и безголовые животные-мутанты, отклонение. А мы, новое поколение, устали давно от правильности FIF и бессмысленности голода. Думаю, Мекка — это что-то действительно новое и свежее в истории игровых площадок». «В Мекке не должно быть безголовых животных», — только и сказал Прайми. Девушка вздохнула, подчеркивая безнадежность разговора с бывшим работником FIF и активировала терминал. Мимо Прайми прошла еще одна группа игроманов, словно издеваясь, восхищенно обсуждая то, что он считал ошибками, и критикуя то, что вызывало у создателя гордость. «Может быть, Крадж прав», — подумал Прайми, «и всем этим любителям отвлечься от реальности нужно что-то до безобразия простое и незамысловатое, что-то примитивное, не имеющее ничего общего ни с наукой, ни с искусством. Так много времени и сил потрачено на детализацию, историческое соответствие, устранение недочетов, а люди вокруг ходят, выискивая оставшиеся косяки, и восхваляют их, считая удачным ходом создателя». Прайми вспомнил совет ворчливого строителя по имени Крадж повзрослеть и устремить свои интересы в сферу настоящей науки, где знания и навыки могут принести пользу, а не вызвать неуместное восхищение ошибками и критику сложных разработок, потому что мало кто-то из игроманов их сможет оценить. А те, кто может, никогда не принимают участие в подобных играх. «А тут еще эта грызня за власть», — хмуро напомнил себе Прайми. «Может, Крадж прав и действительно лучше заняться наукой? О чем говорил ворчливый строитель? Нейронные космические корабли? Перераспределение энергии под пространство? Что ж, если удастся взломать схемы жизнеустройства и написать необходимые формулы для передачи энергии из мира трехмерного времени в материальную линейность, то это действительно будет прорывом в науке, и нейронные космические корабли станут реальностью. Вероятно, удастся даже разработать гравитационные двигатели, работающие по принципу точек энергетической сцепки в подпространстве. Конечно, сходство будет косвенным, но... Прайми помрачнел, вспомнив, как много сил и времени отдано Мекке. Как долго и бережно они охраняли с братом проект, ограждая от внешнего воздействия. И как быстро все рухнуло, стоило только от планирования перейти к действию. Братья ждали честной борьбы, конкуренции, голосования, анализа мнений игроманов. Братья ждали, что Голод и Фивы, два монстра в мире игрового бизнеса, вмешаются в спор за звание лучшего проекта, когда Мекка окрепнет, встанет на ноги. А что получилось в действительности? Ни одного серьезного конкурента. Одни начинающие неудачники, другие уже успели набрать ход. Никто, казалось, и не смотрит на очередную игровую площадку. А потом вдруг бах! И у Мекки новый спонсор. Они официальными хозяевами стали владельцы Голода и Фив. Теперь все будет так, как захотят они. Мекка утонет, если они щелкнут пальцами. Мекка станет лучшей игрой десятилетия, если владельцы решат, что подобное будет выгодно им. А создатели Мекки? Одного вышвырнули из проекта и загнали в угол, заставив заложить тело, чтобы откупиться от фиктивного долга. А другого из творца превратили в главу обслуживающего персонала, в талантливого ремонтника, изучившего все основные протоколы и схемы. Может, конечно, пока не все так явно, но закончится стадия бета-тестирования, затем альфа, игра встанет на ноги, наберет ход, служебного персонала станет больше, появятся другие специалисты, и создатель станет не нужен. Нечто подобное случилось и с автором Голода по имени Накклир. «Я не стану исключением», — безрадостно подумал Прайми. Младший брат считал, что шанс спасти игровой проект был до того, как они приняли предложение Адриила, но... Что бы изменилось, если бы я отказал подставному финансисту? За нами уже числился огромный долг. Усилилось бы давление, преследование, террор. Нам пришлось бы уступить в любом случае. «Чертов игровой шоу-бизнес!» — вспылил Прайми, заблудившись на собственной игровой площадке. Где он? Как попал на берег несуществующего океана? Рожденные нейронными образами волны пенились, наползая на песчаный пляж. Сколько осталось времени до конца первой стадии бета-тестирования? Когда можно будет выбраться из этой, ставшей вдруг тягостной игры? Прайми шел вдоль берега, перестав обращать внимание на мелкие нестыковки и одобрительные речи игроманов. Кажется, Мекка действительно шла в будущее семимильными шагами. Одна, без создателя, без тех, кто стоял у истоков, предав каждого, кто берег или лелеял проект на ранних этапах. «Ну и черт с ней!» — разозлился Прайми. Он долго бродил по игровой размерности, запутавшись в созданных собственноручно маршрутах для желающих покинуть площадку, затем смешался с толпой представителей нейронных СМИ, обсуждавших будущие репортажи, направляясь к пунктам выхода. «А если послать все к черту и правда стать ученым, как предлагает Крадж?» — думал Прайми, пытаясь убедить себя, что это просто шутка. Вот только смеяться совсем не хотелось. Покинув игровую площадку Мекки, Прайми впервые за последние несколько лет активировал новостной нейронный канал Голода. Назойливая реклама несколько раз предложила расширенную подписку на дополнительные круглосуточные каналы с игровых площадок Голода, запрашивая в качестве оплаты головокружительные суммы единиц влияния. А затем, получив доступ к личному счету Прайми, почти пустому на тот момент, неожиданно без объяснений предоставила полный доступ к нейронным трансляциям Голода, за исключением частных секторов небожителей. Рекламные баннеры бесплатных трансляций уступили место чистому доступу платинового пользователя. Прайми не сомневался, что это не сбой и не ошибка. Возможно, если попробовать подключиться к нейронным трансляциям игрового проекта Фивы, тоже произойдет нечто подобное. Наверное, новые хозяева Мекки считают, что проект должен получать самое лучшее. Особенно, если учитывать, что хозяева Мекки владеют Голодом и Фивами. Сначала они идут на территориальные уступки, затем уступают необходимые для раскрутки рекламные площадки. Что значит для них открыть главному разработчику полный доступ к нейронному телевидению своих умирающих проектов? Прайми какое-то время бездумно наблюдал за демонстрацией бунта в онлайн-режиме. Где-то там, если верить отцу, отбивался от безумных игроманов загнанный в угол младший брат. Где-то там, если верить Краджу, находился настоящий архив хронографов, содержащий в себе замороженные разработки космических программ. «Пошел все к черту! Спасу брата и стану ученым, превратившись в безумного алхимика Акеми!» — пробормотал Прайми себе под нос, снова пытаясь отнестись к этому как к шутке, но понимая, что всерьез начинает планировать бегство из Изистиус Лабиалис. Вернее, не бегство. Никто не следит за ним, никто не контролирует. Он свободен. Нужно лишь найти незаконный терминал квазоразмерности, оставить тело клона, попасть под пространство, найти куб переносов, хозяин которого доставит от терминалов Изистиус Лабиалис к терминалам комплекса Галеос Лонжерострис, вернуться в свое тело, а затем… Затем отправиться в очередной незаконный терминал и, заложив свое тело, попасть в голод, чтобы спасти брата, сказал себе Прайми. А заодно можно будет попробовать добраться и до архива с космическими разработками. Вдруг таких чокнутых, как Крадж, окажется много, и после небольшой доработки удастся продать старые проекты за хорошие деньги. Прайми выругался, чувствуя, что начинает напоминать отца. Жулика, пройдоху, неудачника. Нет, сначала спасем брата, а потом все остальное. Решил Прайми. На возвращение в Галеос Лонжерострис и поиск незаконного игрового терминала голода потребовалось чуть больше суток. Да и то лишь потому, что первые два терминала отказались предоставить ключ игрока, принадлежавшего банде двухголовых драконов, заподозрив что-то неладное. Прайми не спорил. Незаконных терминалов, готовых принять под залог здоровое тело, было больше, чем сомневающихся параноиков. Вы понимаете, что во время бунтов двухголовые драконы не могут вступать в конфронтации с другими игроками? Спросила девушка в очередном терминале, предлагая Прайми заполнить договор обмена тела на ключ игрока. «Я обязан отвечать?» – спросил Прайми. Девушка смутилась и предпочла больше не задавать вопросов. «Присматривай за моим телом», – попросил Прайми, забравшись в капсулу. Девушка натянуто улыбнулась. Прайми закрыл глаза, пытаясь запомнить лицо девушки, хотя бы ее улыбку. Сознание покинуло тело и мир размерности, чтобы, совершив перенос, заполнить биологическую оболочку игрового клона проекта «Голод» в жилом комплексе «Изистиус Лабиалис». Прайми очнулся на нижних игровых уровнях. Созданная нейронной сетью женщина попыталась провести курс подготовки новичка, чтобы он смог выжить в первые дни бунтов. Прайми активировал модуль легенды, желая убедиться, что подвоха нет. Он преступник нижнего ранга из банды двухголовых драконов. Женщина-инструктор продолжала что-то говорить, действуя на нервы. «Плевать я хотел на карьерный рост!» – отмахнулся от нее Прайми. Он выбрал банду двухголовых драконов, потому что у них был полный доступ к системам слежения нижних и средних уровней, благодаря которой можно было найти брата. Плюс у каждого участника банды имелась с начала игры гравитонная дубинка. Вещь практически бесполезная, если использовать по назначению, не имея силы и навыков силовиков, но при доработке способна стать отличным защитным коконом, разрушая связь нейронной сети с жидкими чипами игровых клонов. «Игроки не должны разбирать оружие», — предупредил нейронный образ женщины, проводивший вводный инструктаж. Прайми не ответил. Долгое время у него не получалось расколоть корпус гравитонной дубинки, чтобы добраться до основных схем управления, перенаправить импульсы источника питания. Несколько раз основные схемы замкнули, затем нейронный образ женщины-инструктора задрожал и распался. Жидкий модуль игрового клона Прайми дал сбой. Мир вздрогнул, утратил нейронное очарование. Невидимое глазу гравитонное поле окружило создателя Мекки. «Вот так уже лучше», — проворчал Прайми, разглядывая перекрытие и конструкции уровня, созданные так давно, что самые современные консерванты и восстановители не могли искоренить следы неизбежного распада и тлена. «Весь наш мир покрылся ржавчиной и трещит по швам», — подумал Прайми. Ледник, окруживший жилые комплексы, представился безжалостной рукой судьбы, сдавившей горло человечества. И ведь Крадж прав. Человечество проигрывает в борьбе с ледником. Медленно, неспешно сдает позиции. Конечно, все думают, что пройдет пару веков, и ледник начнет отступать. Но что, если холод станет сильнее? Стараясь отвлечься от тяжких мыслей, Прайми начал спешно собирать разбитую гравитонную дубинку, перепрограммировав основной переключатель, чтобы можно было блокировать доступ нейронных сетей к интегрированному в тело клона жидкому модулю в любой момент. Теперь встретиться с другими представителями двухголовых драконов. Если игровой лог банды, добытый Прайми перед тем, как отправиться в терминал и заложить свое тело в обмен на ключ игрока, не врет, то брат пересекался с двухголовыми драконами в первый игровой день, покупая оружие у девушки по имени Анакс. Встреча проходила в баре «Гамбит», где сейчас бушевали бунты. Система запрещала двуголовым драконам принимать участие в бунтах, поэтому большинство их представителей держались в тени. Люди говорили, что клирики иерархии лично проголосовали за принятие запрета, посчитав, что двуголовые драконы являются аналогом Мункара и Накира. Игроки и поклонники голода ехидно хихикали и шептались, что руководство игрового портала в очередной раз показало клирикам козью рожу. Прайми думал об этом, пытаясь отыскать анаксы брата. Хотел он или нет, но на ум снова приходил Крадж. Корректировщик, занимавшийся строительством площадки Мекка, заявлявший, что игроманам плевать на детали. Прайми не узнавал истинных причин создания руководством голода двуголовых драконов, но доподлинно знал, что банда действительно существовала в жилых комплексах несколько веков, пришедшихся на игровой период известного шутера. И никакой связи с Мункара и Накира. Но игроманам кажется действительно плевать на все эти детали, хмуро подумал Прайми. Лишь бы найти способ потрепаться, подстроив детали под ограниченное восприятие реальности человека, который изучил сотни возможностей убить противника и тысячи тонкостей в игре, но не знает, как зовут его соседа или кем были его родители. Лишь бы своевременно перечисляли на игровой счет необходимые для продолжения баталии единицы влияния. Прайми не хотел накручивать себя, настраивать на игровые порталы, но собственные неудачи и череда недавних событий накладывали свой отпечаток. Системы общественного транспорта продолжали функционировать, но капсулы пневмотоннелей были залиты кровью и завалены изуродованными телами игровых клонов, потому что утилизационные системы давно перестали успевать проводить очистку нижних уровней. На этот раз бунты начались в аду, на нижних уровнях комплекса. Причиной послужили устаревшие системы переработки сточных вод. Такой была официальная версия, сообщенная Прайми, когда он активировал нейронный модуль легенды, интегрированный в правую руку. Он сделал это, чтобы изучить карту уровней, и чуть не погиб, когда группа игроков набросилась на него, позарившись на внушительный личный счет жертвы. Прайми едва успел активировать собранный собственными руками гравитационный кокон. Бандиты, попавшие в радиус действия кокона, лишились связи с нейронной сетью и растерянно замерли, озираясь по сторонам. Прайми сбежал прежде, чем они успели опомниться. В игровом терминале, где он заложил тело, девушка уверяла, что испытывает к нему симпатию, поэтому позволяет заключить такую выгодную сделку, получив на личный счет голода внушительную сумму кредитов. Сейчас Прайми понял, что внушительный счет был уловкой, так его быстрее убьют, а терминал получит тело. Конечно, пока активирован гравитационный кокон, никто не узнает личный счет, но так невозможно пользоваться картой. К тому же, в голоде есть виды оружия, от которых не спасет гравитационный кокон. Не все они были имитацией оружия прошлого, работая благодаря нейронным сетям. Некоторое оружие игроки изготовляли собственными руками. Плюс всегда можно пострадать от арбалетных болтов, стрел, ножей, кулаков. Пустой желудок заурчал, требуя пищи. Прайми выругался, совсем забыв о том, что в голоде нужно питаться, пользоваться канализационными системами. Еще трижды, прежде чем найти Анакс, Прайми пришлось активировать модуль легенды. Он старался выбирать безлюдные места и не привлекать внимания бандитов своим внушительным личным счетом, но глаза в этой игре, казалось, были даже у стен, и один из арбалетных болтов нашел предплечье самоуверенного новичка. Анакс вместе с небольшой группой сторонников отсиживались в квартире продажного силовика, предоставившего защиту на время бунтов в обмен на погашение части долга за наркотики, купленные у двухголовых драконов. Система охраны была идеальной нейронной разработкой, не пропускавшей ни одного чужака, а в режиме бунтов уничтожала незваных гостей без лишних вопросов. Прайми выставил гравитационный кокон на максимальный уровень блокирования нейронных сетей для интегрированного жидкого чипа. Энергия расходовалась чудовищными темпами, зато об охранных системах силовиков можно было забыть. «Как ты смог пройти сюда?» – опешила Анакс, увидев чужака. Интегрированное в левую ладонь лезвие ножа, настолько тонкое, что могло резать сталь, прижалось к шее незваного гостя. Прайми отключил гравитационный кокон, позволив Анакс изучить его легенду. Лезвие ножа скользнуло обратно в ладонь клона, но напряжение осталось. «Ты все еще не ответил, как обманул охранные системы!» – прошипела Анакс. Прайми рассказал о гравитационном коконе, показав переработанную гравитационную дубинку. «Ты должен продать мне эту технологию!» – — сказала Анакс, потеряв интерес к кредитам гостя, которые в реальном мире можно обменять один к одному на единицы влияния. Но если удастся организовать серийное производство гравитационных коконов, то... Анакс видела себя богачом. «Помоги мне найти брата, я расскажу тебе, как создать гравитационный кокон», — сказал Прайми. «Я могу пленить тебя и пытать, пока ты не выдашь технологию». Попыталась торговаться Анакс, но один из ее партнеров тут же напомнил, что новичок принадлежит двухголовым драконам, заставив Анакс смачно выругаться. «Ты ведь знал, что система не позволяет аферы внутри банды, иначе последует незамедлительное отчисление?» — спросила она Прайми. Он кивнул, и Анакс снова выругалась. Следующие несколько часов они провели в ожидании, когда вернется силовик, квартира которого стала им крепостью на время бунтов. За списание части долга силовик согласился объявить Аркми в розыск, присвоив статус особой важности. «Никого другого сейчас разыскивать не будут», — пояснил он. Анакс не спорила, лишь искоса поглядывала на Прайми, списывая долги силовика. «Если попробуешь меня обмануть, то я тебя из-под земли достану», — пообещала она Прайми, когда он отказался раскрывать секрет гравитационного кокона, пока не увидит брата. Поисковую службу правопорядка активировали поиск, начиная с бара Гамбит, где Анакс последний раз видела Аркми. Покрытие игрового пространства было детальным, но по мере распространения бунтов данных становилось все меньше и меньше. Аркми удалось проследить до торгового центра, на верхних этажах которого находился офис хронографов, расположенный на средних уровнях, когда переполненные канализационные системы перегрузили насосные станции. Взрыв был запланированным, рассчитанным адаптивными алгоритмами так, чтобы не нанести вреда игровым схемам, но запустить цепной механизм, усилив панику и бунты. «Дальше, боюсь, я не смогу проследить за Аркми», — сказал силовик, сетуя, что взрыв насосной станции очистительных сооружений повредил систему наблюдения. «А если подключиться к трансляциям игрового процесса для обычных зрителей размерности?» — предложил Прайми. «Ты такое можешь?» — опешила Анакс. «И не только. В каждой игре есть свои дыры и скрытые подсистемы. Помоги мне найти брата, будь со мной, пока мы с Аркми не выберемся из игры, и я открою тебе столько секретов, что ты либо станешь самым богатым игроком, либо обрушишь основные схемы голода на выбор». «Громкое заявление!» — прищурилась Анакс. «Боюсь, чтобы я поверила, потребуется доказательство серьезней гравитационного кокона». «Ты слышала легенду о ребенке, который обрушил некогда популярную игровую площадку LAM, сделав всего 3 хода?» «Я слышала, что это было давно». «Ну, я давно уже не ребенок», — пожал плечами Прайми. «Так что если нужны доказательства, то могу прямо сейчас объяснить основные принципы взлома и дыры в системе LAM. Кажется, поклонники той игрушки до сих пор не смогли разобраться в алгоритмах взлома и обрушения основных процессов. Все остальное после того, как спасем брата и доберемся до архивов исследовательского центра». «Ты ничего не говорил об исследовательском центре», — растерялась Анакс. «Речь шла только о твоем брате». «Когда речь шла только о моем брате, я не предлагал тебе стать властелином игрового мира голод». Анакс пытливо прикусила губу. «Мне нужно подумать», — сказала она, отошла к окну и долго косилась на других представителей двухголовых драконов. Атмосфера в квартире силовика накалилась. Бывшие друзья Анакс превратились в завистливых противников. Прайми готовился активировать гравитационный кокон, надеясь, что если начнется перестрелка, то у двухголовых драконов окажется современное оружие, в основе которого лежат технологии нейронных сетей. Если нет, то... Звуковая граната взорвалась, оглушив как самое настоящее, не имея никакого отношения к нейронным образам. Прайми показалось, что в голове что-то лопнуло, загудело абсолютной тишиной. Анакс действовала быстро, решительно. В левой руке появился заряженный блок с сетью охотника за головами, в правой — импульсный молекулярный излучатель, прозванный среди игроков «черная дыра» за то, что при попадании в тело клона не пробивал его насквозь, а застревая в плоти, начинал поглощать жертву. Черную дыру обычно использовали, когда нужно было избавиться от человека, не оставив следов. Анакс сделала 5 выстрелов. 4 достигли целей, 5-й угодил в стену, просвистев над головой бывшего товарища Анакс. Мужчина нырнул за диван, выхватив оружие. А Накс выпустила в диван два заряда, переключила черную дыру в режим самоуничтожения и бросила как гранату, одновременно с этим наваливаясь на Прайми, сбивая с ног. Взрывная волна прокатилась по комнате, подбросила мебель к высокому потолку и удерживала несколько долгих секунд. Потом все рухнуло на пол. Анакс вскочила на ноги и огляделась, напоминая дикого зверя. Все враги были мертвы. Сеть охотника за головами припечатала силовика к стене. Анакс хотела сохранить ему жизнь, но взрывная волна проломила силовику грудную клетку. Кровь продолжала течь у него изо рта, но глаза заволокла смертельная пелена. Анакс выругалась, деактивировала сеть, вернула в блок охотника и помогла Прайми подняться с пола. «Ты в порядке?» – спросила она. Слух возвращался, но он разобрал вопрос по губам. По лицу текла густая липкая кровь. Нейронная сеть не обеспечивала должный медицинский уровень обслуживания во время бунтов. «Дай посмотрю», – сказала Анакс, заставляя Прайми наклониться. Рана на голове была рваной, глубокой, но не смертельной. Анакс порылась в своем рюкзаке, пытаясь отыскать среди нераспроданных вещей нейронную аптечку, затем вспомнила, что использовала последнюю, когда сама получила ранение, пробираясь в эту квартиру сквозь бунтующие толпы, и решила ограничиться лучевым резаком, пользовавшимся хорошим спросом среди касты воров в мирное время. Зашипела горелая плоть. Края открытой раны обуглились, но кровь остановилась. Прайми вскрикнул и растерянно отскочил от Анакс, уставившись на лучевой резак. «Ты что?» Растерялась Анакс. «Это всего лишь игровой клон, не твое же настоящее тело!» «Больно!» Прайми потрогал обуглившиеся края раны. «Зато кровь остановили!» Пожала плечами Анакс и начала собираться. «Жаль, что силовика зацепило, он бы нам пригодился. С ними проще сейчас передвигаться по городу». «У двухголовых драконов тоже хорошие связи». «Я перестала быть двуголовым драконом, как только пристрелила напарников. Подобное не прощается. Так что теперь я вне закона». Вместо разочарования на лице Анакс появилось презрение. «Устала играть?» – догадался Прайми. 6 лет, не покидая площадки. И 4 до этого. Голод был для меня как наркотик. Реальность казалась чем-то надуманным, стерильным. А здесь ты чувствовал себя человеком, живым биологическим организмом. А ни одной из этих нейронных кукол размерности или сгустков энергии квазара. Мои родители были резонансными инженерами, правильные, порядочные. Помню, как они всегда гордились тем, что меня вывели в лучшем репродукционном центре комплекса Галеус-Лонжерострис. Я ненавидела их за это, поэтому что точно так же они говорили о квартире, куда мы переехали, когда родители получили повышение. Но я ведь не квартира, верно? В общем, голод затянул меня своей естественностью. Сначала я была новичком, вылетая из игры снова и снова, тратя заработанные родителями единицы влияния. Потом набралась опыта и решила, что пришло время играть по-крупному. Родители наблюдали какое-то время за моим увлечением молча, потом посчитали, во сколько им обходятся мои проигрыши, и закрыли доступ к своему счету. Я сочла это за вызов. Психанула, послала все к черту, нашла незаконный игровой терминал, заложила тело в обмен на ключи члена банды двуголовых драконов. Страшно не было, скорее наоборот. Расчет, азарт, разумный риск. Потом все как-то закрутилось, игровая карьера пошла в гору, вот только, не знаю, наверное, я повзрослела и... В общем, последние годы я занималась только тем, что пыталась заработать, рассчитаться с долгами, выкупить свое тело и, возможно, начать в реальности новую жизнь. Когда появился твой брат, заработанных в голоде кредитов, если обменять их на единицы влияния, мне хватало, чтобы рассчитаться с долгами. Но здесь у меня за 6 лет сложилась своя жизнь. А что у меня было там, в реальности? Родители, к которым придется вернуться? Короче, я выкупила свое тело, но решила, что останусь здесь, пока не заработаю хотя бы на квартиру. Ведь начинаются бунты. Можно продать много оружия, а когда все закончится, много наркотиков. Да и чем я рискую? Мой персонаж не прокачан, чтобы продать его задорого. Я не убийца, не силовик, я просто женщина, которая может достать все, что угодно за определенную сумму. Но подобное нельзя купить. Это связи, навыки, личные заслуги. И подобное не продать. Разве что воспользоваться заслугами и увеличить товарооборот. Я посчитала, и получилось, что мне нужно еще 5 лет, чтобы потом встать на ноги в размерности. Вот только меня уже тошнит от этого. Бунты, торговля. Многие пользуются нейронными наркотиками, чтобы забыться. Я пробовала, не мое. Да и невозможно одновременно торговать дурью и употреблять дурь. Так не заработаешь, скорее снова заложишь тело. И еще эти новички. Знаешь, такое чувство, что голод летит в пропасть. Игровой процесс почти мертв. Молодежи нужен беспредел или шутер. Грязь, наркотики, кровь. Не знаю, как в реальности, но в голоде не осталось ничего нормального. Такие ветераны, как я, уходят один за другим. Я бы тоже ушла, если бы было куда. Но ирония в том, что крах игры мне только на руку. Я ведь продаю как раз то, что нужно новому поколению игроманов.